Облако звука накрыло тулуп, тулу-тулу-тулу-ту. По волнам, как по ступеням, небо три раза стукнул, тулу-тулу-ту. Неси меня, ветер, неси меня. Я хочу туда, где не был, не был никогда. Не был никогда. Через торнадо, цунами, огонь и лаву лечу к тебе, my darling. Спешу к тебе, my lovely. Лечу к тебе, my lovely. Через торнадо, цунами, огонь и лаву лечу к тебе, my darling. Спешу к тебе, my darling. Лечу к тебе, my lovely. Облако звука накрыло тулупом, тулу-тулу-тулу-ту. По волнам, как по ступеням, три раза стукнул, тулу-тулу-тулу-ту.